Глава 12. Очнулась Вивьен в полной темноте, лежа на чем-то твердом, жутко неудобном. Попробовала пошевелиться, и с третьей попытки удалось, наконец, пошевелить пальцами рук. Все правильно, так воздействует на чары подчинения ее собственный потенциал мага-нейтрализатора. Обычного человека за счет слабой ауры эти чары сковали бы так надолго, насколько понадобилось бы похитителям, но с нейтрализатором все несколько иначе. Его аура, как река, подтачивает берега любых накладываемых чар. Сколько же времени прошло после похищения? Судя по тому, что подвластны пока только пальцы рук, немного. Попытавшись максимально расслабиться, Вивьен погрузилась в легкий транс. Вскоре удалось отделить свое сознание от тела. Она заскользила, словно плыла на лодке, мимо замысловатых узоров, решетки, что заключало ее тело в клетку. Отсюда, изнутри, чары подчинения кажутся даже красивыми. Они багряные, как королевский наряд, и чуть светятся. В сиянии ее ауры преобладает голубой. Поэтому со стороны это выглядит, словно она движется по радужно-голубому потоку вдоль багровых полос, находит их пересечение и усилием воли умножает собственное голубое свечение. Точечно, осторожно. Если начать рыпаться всем телом, багровые путы только натянутся, станут крепче. А так их легко обмануть. Они вздрагивают, расползаются, как дешевая ткань. На месте пальцев и так прорехи. Она так и думала. Скользим вниз, по груди, животу, ныряем внутрь, освобождаем спину. Затем приходит черед ног. И вот когда багровая сеть почти спала, можно заняться головой. Это самое сложное и сопровождается неизбежной ноющей болью, которая, к сожалению, останется на какое-то время. Но это не так важно. Потерпим. Наконец она полностью освободилась от пут и с наслаждением потянулась. В этот же момент вспыхнул яркий свет, больно ударив по глазам. Вивьен вскрикнула. Пока трясла головой, зажмурившись, как котенок, что только вылез из воды, раздались голоса. Мужской голос спросил. «Все? Ей удалось? Она освободилась?» «О, да, дом», — ответил женский голос, даже девичий. «И довольно быстро. Связать?» «Нет, пусть потрепыхается». Наконец Вивьен сумела открыть глаза, но все еще часто моргала. Медленно, словно двигалась под водой, тело затекло, пока она лежала без движения. Она села. В комнате без окон, где она очнулась, находилось еще трое мужчин, в одном из которых Вивьен к своему ужасу узнала принца Драго и одна девушка. Почти ребенок, пожалуй, даже моложе Вивьен, и очень худенькая и большеглазая. Вивьен очень не понравился взгляд девушки. Он был пустым и равнодушным. Живые так не смотрят, но девушка, несомненно, была живой. «Не ожидали меня увидеть, не правда ли, дом Нишуара?» — осклабился Драго. «Что, думали, моя кузина всерьез меня выгнала, а?» И развязно подмигнул. Другой, совершенно игнорируя субординацию, двинул принца локтем. Но тот ничуть не оскорбился, даже хохотнул. «Брось, дорогой, осторожность ни к чему. Она уже никому и ничего не расскажет». «Осторожность всегда к месту», — пробурчал его собеседник. «Да ладно», — отмахнулся принц. «Скоро маленькая училка-нейтрализаторша станет идеальной катаной, прямо как детка Лилу. Правда, крошка?» Девушка с большими глазами равнодушно кивнула. Вивьен часто заморгала. «Катана?» «Он сказал катана?» «Это слово обозначает солдата, если дословно. но лет так 200 назад использовалось для обозначения воина-телепата. По странной случайности, телепатом уровня катана может стать лишь женщина, точнее, невинная девушка. У нее и без того внутри все сжималось, а тут прямо подернулось льдом. А она вообще ничего не вспомнит, так что мы успеем чудно провести время, продолжал принц, и у Вивьен потемнело в глазах от ужаса. Угроза была слишком явной и, увы, вполне осуществимой. «Перестань ее пугать, Драго!» — присоединился к разговору третий. «Катана должна быть невинной, и ты прекрасно это знаешь!» Одна из ледяных лап, сжимающих внутренности Вивьен, разжала пальцы. «Верховная будет решать, достойна ли она отбора и станет ли катаной!» Но проверить, не успел ли пронырливый ярл заполучить то, в чем эта маленькая дрянь отказала мне, принцу правящего дома, не помешало бы, — пробормотал кузен ее величества. Да она еще может и не пройти отбор. Тогда ее просто убьют. А это чистой воды расточительство — выбрасывать новую вещь, даже не опробовав ее. Сам видел, как быстро она избавилась от чар. Перебил принца второй, оборачиваясь к девушке с равнодушным взглядом. «Быстро же?» «Да», — ответила та бесцветным голосом. «О чем и речь? Эта кроха — одна из самых сильных. С ней мы точно...» «Да заткнись ты!» — спылил третий. «Готовы выболтать все и сразу, как старые поселенские бабы на заваленке. Пошли уже, глава ждет». Драго с мерзкой ухмылкой поманил Вивьен. «Пошли, дом Нишуара, будем решать твою судьбу». Вивьен замерла, думая, стоит ли подчиняться. И не пора ли начать драться прямо сейчас, насмерть, применяя магию? Она вздрогнула, столкнувшись с равнодушным взглядом девушки. «Как ее назвал принц? Кажется, Лилу. Если ты попытаешься применить магию или сопротивляться, я убью тебя силой мысли», — спокойно произнесла девушка. От ее равнодушного тона по коже пробежал холодок, и Вивьен ей поверила. Мрачная комната была словно поделена надвое. Полумрак на одной половине и кромешная тьма на другой. Вивьен не стала всматриваться истинным зрением. Слишком реалистичной показалась угроза Лилу. Человеческие же возможности позволили лишь разглядеть темный силуэт, кажется, восседающий то ли на стуле, то ли в высоком кресле. Силуэт с непропорционально большой головой, из чего можно было сделать вывод, что на человеке, сидящем в этой темноте, маска. Или, скажем, шляпа с вуалью-сеткой, похожая на те, что носят пчеловоды. Те, кто привели ее сюда, стояли за спиной и молчали. Сохраняла молчание и Вивьен. Она ощущала пристальное внимание из темноты. Липкое, неприятное, как будто щеки ей намазали вареньем, и, увязая в нем лапками, по ней ползают мухи. «Это она и есть?» — прозвучал тихий приглушенный шепот. «Женский шепот». Было такое впечатление, что уговоривший сел голос, и оттого она и шепчет. Из-за этого было совершенно непонятно, какой он этот голос в обычной жизни. Высокий? Грудной? Звонкий? С бархатной хрипотцой? «Так и есть, Верховная. Согласно твоему приказу, вертится рядом, вынюхивает, выглядывает». «Хорошо», — прошипела женщина, и говоривший сразу замолчал. «Люблю таких, любопытных и с хорошим обонянием. Подойди ближе, дитя», — позвала она. «Не бойся. Хочу посмотреть на тебя». Сглотнув, Вивьен шагнула навстречу темноте. Шаг, еще один, затем еще. «Не с места», — скомандовала из-за спины Лилу. Оказывается, девушка шагала вместе с ней, след в след. Из темноты донесся кашель. Должно быть, там рассмеялись. «Ну-ка, повернись», — прошипели наконец. «Медленно», — добавила из-за плеча Лилу. Вивьен, стараясь сохранить остатки самообладания, принялась поворачиваться. Стоило ей сделать первое движение, как пришло ощущение падения в пропасть. Если бы она раньше не подвергалась ментальному сканированию, сейчас, должно быть, испугалась бы до икоты. Но в пансионе обучали хорошо, в том числе, как вести себя на допросах такого порядка. Сестра, преподававшая ментальную магию, надеялась, что эти навыки никогда не пригодятся воспитанницам, но сочла своим долгом подвергнуть такой неприятной процедуре каждую из девочек. Вивьен тогда просто ненавидела ее за это, а сейчас была благодарна от всей души. Помимо того, что ее научили смотреть в лицо этому леденящему душу ужасу, и при этом оставаться спокойной, сестра научила смягчать воздействие ментального сканирования. Для этого не нужно было применять магию, на что Вивьен, конечно, ни за что бы не пошла после угрозы Лилу, а просто расслабиться. Максимально. Как кисель или, скажем, как песок, что течет сквозь пальцы. Наконец, спустя целую вечность, падение закончилось. Вивьен снова стояла лицом к темноте. Последовала долгая пауза. По вискам колотили молоточки. Если ее не допустят к какому-то отбору, то ее просто убьют. Но сначала кузен королевы опробует новую вещь. «Пожалуй, она может поучаствовать в отборе», — прозвучал приговор. Вивьен ожидала облегчения, но оно не пришло. «Что это еще за отбор? Она не хочет становиться никакой катаной, не хочет смотреть перед собой пустыми, равнодушными глазами, как Лилу. Сейчас сюда придет Йон», — вырвалось у нее прежде, чем она успела додумать сумбурную мысль. «Что ты сказала, дитя?» — прозвучал вкрадчивый шепот. «Я хотела сказать, ярл Линдорн», — исправилась Вивьен. «Он знает, что вы преследовали меня во дворце. Он все знает. Он придет за мной и разоблачит всех вас». Она ожидала пренебрежительного смеха, но мужчины, которые по-прежнему стояли сзади, ощутимо напряглись. Очевидно, угроза в лице дракона из Дрэкенслейер была воспринята ими всерьез. Но та, кто беседовала с ней из темноты, такое ощущение, что и бровью не повела. «Значит, у нас будет двое участников», — прошептала она, — «а победа достанется одному». Сзади хмыкнули, скорее от облегчения, чем оценив шутку. «Хотел бы я посмотреть на Линдерна в роли катаны». Вивьен буквально физически ощутила, как взгляд из темноты переместился с нее ей за спину. За спиной, казалось, даже дышать перестали. «А знаешь что, дитя?» Темнота снова обратилась к Вивьен. «Пожалуй, ты права. Не в наших интересах встречаться с Йоном Линдерном так скоро. Придется его задержать». Вивьен вздрогнула, когда от темноты отделился невысокий силуэт, и чуть не завопила от ужаса, когда этот силуэт переступил границу тьмы и света. Перед ней стояла она сама. Те же черты, прическа и платье ее. Не это, что на ней сейчас, а другое, которое дожидается своего часа во дворце, в шкафу. Нарядное, голубое, надо сказать, очень ей идет. Вторая, ненастоящая Вивьен, робко улыбнулась и заправила прядь за ухо. «Соблазни ярла», — прозвучал из темноты все тот же шепот. «Он должен поверить, что его маленькая учительница пришла к нему среди ночи, чтобы броситься в его объятия. Так бывает», — шепот хмыкнул. «Не устояла, не дождалась обещанного возвращения в Дрэкенслейер». и в темноте закашлялись. Должно быть, засмеялись. Как зачарованная Вивьен смотрела, как она сама делает Книксон, а потом проводила себя взглядом. Это был крах. Что они изучали о катанах по истории? Это телепаты, мастерицы внушать иллюзии. Магия иллюзий. Как же так? Осталось только надеяться, что Йон не поверит в фальшивку. И вместе с тем Вивьен не могла не признаться себе, что она поверила.